Глава 32. Девчонки штурмуют крепость, а еще говорят, что нет женской дружбы. Мое хладнокровие меня не подвело. Да, мне захотелось заорать, убить кого-нибудь, разбить фамильный сервиз. Хорошо, что у меня его нет. Схватить лопату, валяющуюся рядом со скамейкой, и лупить по бревнам как минимум до утра. Но я просто зевнула и пошла в дом. Замуровали, значит, мою гробницу, негодяи. Мне теперь что, учиться ходить сквозь стены? Спокойствие, только спокойствие, как завещал великий Карлсон. Нырнув в кухню, я сразу же наткнулась на свою вечную мучительницу. «Где тебя носит?» — радушно встретила меня Екатерина Петровна. «Очень ты много себе позволяешь. Все как всегда». За столом сидел Евгений Романович и пил чай. Не торопясь, он разламывал обсыпанный маком бублик, макал его в чашку с медом и нес ко рту, роняя янтарные капли на розовую скатерть. «На допросе была», — бросила я. Максим Сергеевич мучил в поисках правды. «Это правильно. Выведут тебя, голубушку, на чистую воду», — сказала Екатерина Петровна, придвигая бублики и аппетитные пирожные поближе к Евгению Романовичу. Он деловито взял эклер и практически целиком засунул его в рот. С вожделением посмотрел сначала на кокосовый бисквит, а затем на меня. «Больно ты вертлявая», — сказал он. «Я бы такой не доверял». Дюймовочка кинула на него взгляд, переполненный обожанием и уважением. «Хотя в этом есть своя прелесть», — добавил он, облизываясь. Екатерина Петровна поджала губы. «А я на вашем месте не ела бы столько сладкого. Вы и так весьма жирная персона. Подойдите как-нибудь к зеркалу и полюбуйтесь на себя». Я отобрала у него остатки эклера и шмякнула обратно на тарелку. «Лоснитесь уже от праздного образа жизни», — добавила я, глядя, как лицо Екатерины Петровны стало медленно вытягиваться. «А что мне терять? Даже домик и тот заколотили. Да и не уволят меня уже». «Меня вон дальше ворот без охраны не выпускают. Боятся, что я кого-нибудь убью, наверное». «Ты что себе позволяешь, нахалка?» Дожевывая эклер, изумленно спросил Евгений Романович. «Я пекусь исключительно о вашем здоровье. Вы знаете, сколько мужчин умирают в вашем возрасте от ожирения? Сердце, печень, почки, легкие — все это заплывает жиром и медленно гибнет. И вот наступает момент, когда вы пытаетесь глотнуть воздуха, и не можете. Жир сдавил горло, а все ваши органы удушены раз и навсегда». Евгений Романович поперхнулся и закашлял. «Это правильно. Есть о чем задуматься». «У вас какой рост?» — сладким голоском поинтересовалась я. «А что?» — испуганно просипел гоблин. «Хочу представить. Могли бы вы дать кому-нибудь по голове камнем? Вот, например, тому парню, что погиб в лесу, не успев сделать много добрых дел на этой земле». Екатерина Петровна, понимая, что еще немного и меня уже будет не остановить, сунула мне в руки ведро и скомандовала: «Иди и протри двери. Хоть что-то путное сделай». «Не буду», — мотнула я головой. «Так какой у вас рост, Евгений Романович?» Но тут послышались крики, и принадлежали они Галине Ивановне. Мы все выскочили в коридор. Зареванная женщина сбегала по лестнице, нервно размахивая руками. «Ты не поймешь меня! Ты меня никогда не понимал!» — кричала она. Воронцов молча стоял наверху и смотрел ей вслед. Быстро же Максим донес информацию. «Я тебя не интересую вообще. У тебя есть только твоя работа!» — продолжила Галина Ивановна. «И деньги! Деньги! Эти чертовы деньги!» Хлоп! Она вылетела на улицу, громыхнув дверью. «Я бы на вашем месте, Евгений Романович, догнала возлюбленную. А то кто знает, может, она вам денег больше не даст?» Тихо сказала я. Не очень тихо. Хотелось же, чтобы все услышали. Противный гоблин уже собрался было меня прибить, но вдруг до него дошло то, о чем я сказала. Помедлив пару секунд, он выбежал вслед за Галиной Ивановной. А никто и не сомневался в том, что любовь способна сдвинуть горы. Я взяла тряпку, ведро и отправилась мыть двери. Мысли мои витали над охотничьим домиком, и мыслей этих было очень много. Предположим, что Максим с Воронцовым не нашли бриллианты, А это, скорее всего, так и есть. Иначе запирать домик не было бы никакого смысла. Они не разгадали загадку и решили ее временно замуровать. Но мне-то что делать? Осиков, наверное, с ума сойдет, когда узнает о случившемся. Девчонки тоже не обрадуются. А ведь победа была так близко. Не так уж мне и нужны эти бриллианты. Но, с другой стороны, мы с девчонками сможем открыть собственное дело. Они так хотят этого. Да и все же, когда еще будет такой шанс? «Аня, зайди ко мне», — раздался голос Воронцова. Я распалась на миллионы частиц, превратилась в легкий воздух и теплым облаком влетела в его комнату. Усилием воли собрала себя обратно в нечто мыслящее и говорящее и села в кресло. Максима не было, уже хорошо. За последнее время у меня создалось такое впечатление, что он присутствует везде. Виктор стоял напротив меня и размышлял. Интересно, о чем? Наверное, его думы приблизительно выглядели так. То ли посадить ее на колени и поговорить с ней как с женщиной, с которой можно прожить долгую и счастливую жизнь и умереть в один день. То ли не обольщаться и не доверять. Он, похоже, выбрал второе. «Ты где-то ходишь целый день, никак с тобой не поговорю». «Я с Максимом прогуливалась, помогала следствию». «Каким образом?» — улыбнулся Виктор и сел за стол. «Делилась информацией. Ничего-то у него не получается без моего активного участия». «Может, ты и мне захочешь что-нибудь рассказать?» Каштановые глаза сверкнули. «Вот оно, дурное влияние Максима. Наслушался его, теперь мне опять целый час выкручиваться. А хочется-то заниматься совсем другим». Я нейтрально пожала плечами. «Ты ведь приехала сюда не случайно?» «Не случайно». «Ты скажешь мне, зачем?» «Нет». «Почему?» «Потому что в данном случае мне лучше промолчать». «Если бы я узнал правду, это бы меня расстроило?» Я медлила с ответом. «Думаю, да». Виктор встал и подошел к окну. «Может быть, сейчас та минута?» — сказал он. «Когда нужно поверить друг другу». «Вот сейчас я ему скажу. Вот сейчас я ему все скажу». «Мне кажется, к тебе пришли гости», — вдруг произнес Воронцов. Я подскочила к окну. Около забора стояли Солька и Альжбетка, и у обеих был весьма воинственный настрой. Альжбетка гневно стучала кулаком по воротам, Солька ритмично пинала их ногой. «Да чего же я люблю своих девчонок? И преграда-то им не преграда. Только вот что их принесло сюда?» Воронцов открыл окно и громко спросил. «Какими судьбами, девочки?» «Мы за Анькой пришли. Отдавайте ее нам!» — крикнула беременная учительница ботаники, помахивая в воздухе кулачком. «Вот это да!» «А вот не отдам!» — ответил Воронцов и начал смеяться. «Она мне самому нужна!» Сердце запрыгало от радости. Немного отодвинув любимого в сторону, я просунула голову в распахнутое окно. «Что случилось?» «Анька, не волнуйся!» — заорала Альжбетка, ввинчивая каблуки в землю. «Мы тебя отобьем у них! Мы так просто не уйдем!» «Я, пожалуй, спущусь», — сказала я Воронцову, направляясь к двери. «Позови их в дом», — улыбнулся он. «Мне кажется, я по ним соскучился». Девчонки, увидев узницу, возликовали. Солька повисла у меня на плече, а Альжбетка смахнула несуществующую слезу со щеки. «Это что за революция?» — спросила я, вылезая из их цепких объятий. «Хотя, надо сказать, подготовились вы плохо. Где лозунги? Где транспаранты? Вот сразу видно, что нет у вас идейного лидера». «Так мы спасать тебя пришли», — выпалила Альжбетка. «Вот не верила я раньше в то, что наши правоохранительные органы применяют силу, но теперь...» «У тебя следы остались?» — важно поинтересовалась Солька. «Мы будем свидетелями. Все запротоколируем и подадим на них в суд. Мы на тебе еще кучу денег заработаем, вовек не расплатятся». Ничего не понимая, я потащила девчонок в свою комнату. «Следы от чего?» — спросила я, преодолевая ступеньки. «От наручников». Хором ответили подруги. «От каких еще наручников?» «Ну так ты же сказала, что Максим этот Сергеевич тебя к дереву приковал и выбивает из тебя показания», объяснила Солька, рассматривая мои запястья. Отсутствие следов на моих руках ее явно расстроило. «Мы пришли тебя спасти», — гордо объявила Альжбетка. Мне было даже жалко признаваться в том, что это была шутка. Такая замечательная забастовка пропадала зря. «Хочу вас разочаровать, девочки», — вздохнув, сказала я. Но силу никто не применял. Это я слегка пошутила. «Не волнуйся». В Солькином голосе появились жалостливые нотки. «Мы понимаем, что он тебя запугал. Не бойся, мы этого так просто не оставим». «Да, пусть не думают, что раз у него есть красненькое удостоверение, то ему все можно. И на него управа найдется». Поддержала ее Альжбетка и добавила тише. «А какой он, когда приковывает наручниками?» «Что за шум?» В комнату вошли Максим и Воронцов. «Да вот, явились меня спасать», — охотно ответила я. «Я же не сирота какая-нибудь». «Ты в этом нуждаешься?» «А не надо было приковывать меня наручниками к березе», — развела я руками. Воронцов с недоумением уставился на Максима. «Что? Я этого не делал». «А этого теперь объясните им», — кивнув на девчонок, сказала я. И, не сдержавшись, захохотала. Альжбетка с Олькой вопросительно посмотрели в мою сторону. А Воронцов, видно поняв, что у него в гостях филиал сумасшедшего дома, тяжело вздохнул, улыбнулся и сказал. «Значит так, через полчаса приглашаю всех к столу. Я очень рад, что вы, девочки, нас навестили».